Интерлюдия 2. Что можно делать на работе постоянно? Общаться с коллегами, распространять слухи, бездельничать, попивать чаек или кофеек. Конечно же, работать и подслушивать коллег. Играть в своеобразную игру, где информация ценнее всего на свете, где только за счет изворотливости можно пробиться выше и выше. Но только избранные смогут пробиться в самые верха. К такому умозаключению пришла Марина, когда мимо нее проходили дети начальников важнейших направлений в этой корпорации. Они были одеты в самую дорогую одежду, сделанную не из синтетических заменителей ткани, а из натуральных хлопка, шелка, шерсти. Они могли себе это позволить. В чем суть натуральных веществ в век таких высоких технологий? Любой ответит: ни в чем тут сути нет, просто показатель статуса. Богачи способны купить то, чего на планете почти не осталось. Натуральное, а не синтезированное. Разницы обычный обыватель не заметит, да и большинство богачей уже не видят разницы между той же синтетической пищей и натуральной. Научились подделывать натуральные вкусы мастерски. Но все равно кто-то хочет раскошеливаться на то, что он будет кушать помидор или огурец с куста, который рос на грядке редчайшего чернозема. Вот сейчас сидела Марина и наблюдала в меню огромную разницу в ценах. Синтетические продукты стоят приемлемо для обычных людей. Натуральные – почти в 10 раз дороже. И вот стоит ли так раскошеливаться ради простых понтов? Но время, потраченное на сравнение цен, было потрачено не зря. Последнее время часто ходили слухи о том, что с игрой происходит что-то не то. Не только с игрой, но и с главным регулирующим искусственным интеллектом. Сегодня она впервые услышала, хоть и обрывками, то, о чем говорят другие отделы. «Ты чего такая?» Подошел к ней Растаман из их отдела. «Ты словно решила взять на себя всю работу мира и стать самой продуктивной женщиной на свете». «Чего?» – посмотрела она на Андрея с лицом «Ты что несешь?», приподняв при этом правую бровь. «А, забей!» – махнул он рукой. «Так ты чего такая хмурая сидишь? Случилось что?» «В отделе всем расскажу. Для нас это будет полезные новости. Хотя я слышала эти новости обрывками». Поджала губы девушка. Пришлось некоторые моменты додумывать. «Додумывать тоже надо уметь», — философски подметил Андрей. После чего развернул свободный стул спинкой к столу, за которым сидела Марина. А потом и сам сел на него, положив голову за спинку стула. «Вот ты в этом мастак. Который раз замечаю, что мы с Володей шепчемся, а ты потом нашей второй мадам рассказываешь все содержимое нашей беседы». «Ой», — слегка покраснела девушка. «Так вы все слышали?» «Если бы вы так долго и громко не хохотали», — улыбнулся Андрей, показав свои несколько кривые зубы, «то мы бы и не догадались, что ты нас подслушиваешь. Тебе бы в структурах с таким слухом работать. Вот только туда не берут проходимцев с улицы. Второе среднее звено из корпоративных может попасть, но не мы. Мы лишь мелкие такие рыбешки». Девушка пару раз кивнула, а потом заметила, что ее начальник направился к выходу из общепита. Это по корпоративным правилам означало лишь одно. Ей тоже пора уходить и приступать к работе. А работы последнее время у их отдела было очень много. Они уже не вносили изменений в игру. Они наблюдали с разных позиций, как за иным, так и за всем происходящим вокруг него и его логова. А что обычно бывает, когда что-то нужно проанализировать? Правильно, необходим отчет. А если этих самых анализов много, и при этом одним нужно одно, а другим другое, то этих отчетов становится настолько много, что иной раз наблюдать не получается. На этом фоне и было принято решение начальником экспериментального направления работать в режиме «сутки, сутки, сутки». Первые сутки человек весь рабочий цикл лежит подключенным к игре. Делает все так же, как и окружающие, но при этом оценивает обстановку. рассматривает изменения, все фиксирует на скриншотах или видеозаписях. Второй день посвящен анализу всего того, что было сделано в прошлые дни. Ну и, конечно же, составлению отчетов. Третий день был самый великолепный. Выходной с полным окладом. В общем, трудные будни лихвой компенсировались обязательным выходным, который можно было посвятить только себе. Все этим и пользовались, так что настрой у всех всегда был боевой, а их отдел от высшего руководства всегда получал отличные оценки за труд. Сдав всю посуду, Марина и Андрей на всех скоростях полетели за своим начальником, чтобы не получить клеймо опоздавших с обеда. Нужно, конечно, 20 раз за 2 месяца опоздать более чем на 10 минут, чтобы получить денежный штраф. Но все же это анализировалось и учитывалось другими сотрудниками, которые следят за всеми остальными сотрудниками. Сложная система, но эффективная, с этим никто не спорил. «Друзья», – залетела в отдел Марина, привлекая внимание всех, кто был сейчас в состоянии бодрствования, а не игровом. «У меня есть для всех нас очень важные новости, которые позволят более точно понимать, что происходит». «И что за новости?» – первым спросил начальник девушки, из-за чего та сначала немного растерялась, а потом взяла себя в руки. «Они касаются нашего Искина, управляющего Искина». Она тяжело вздохнула, вспоминая инцидент приблизительно 2-недельной давности, а также подбирая слова, чтобы начать, а потом сжала кулаки и начала достаточно быстро говорить. «В общем, я сегодня смогла подслушать разговор 3 мастеров по настройке внутреннего ядра Искина. Как они оказались в таком простеньком заведении, в котором питаемся мы, я не знаю. Видимо, у них времени мало было, но все же они там были». «Ближе к сути», – немного недовольно сказал Володя, барабаня пальцами по столу. «Мне еще 3 отчета писать аналитикам нашим». «Хорошо», – кивнула девушка. «В общем, они очень тихо обсуждали странное внутреннее деление искусственного интеллекта на несколько различных сущностей. Они говорили, что это произошло примерно в то же время, когда и инцидент с несколькими смертями». «Хочешь сказать, что люди, которые умерли в реальности, но чьи персонажи до сих пор остаются в игре?» С недоумением на лице начал спрашивать Володя. «Стали искинами? Да это же бред!» «Ученые уже почти 10 лет пытаются перенести сознание в сеть полностью, а тут это получилось за 1 мгновение с помощью шлема виртуальной реальности». «У меня есть по этому поводу догадки», – начал говорить начальник отдела. «Но пока я не слышал хотя бы слухов на эту тему, хотел оставить эти догадки при себе. Скорее всего, Искин при попытке уничтожить игровых персонажей сначала полностью считал слепки мозга игроков. Ведь чтобы человек мог полностью погрузиться, шлем перехватывает все импульсы, что бегают по мозгу. Не особо силен в биологии, но вы меня поняли. Так вот, наши шлема, по сути, постоянно работают как мини-МРТ, но с парой дополнительных функций. Скорее всего, в момент атаки на игроков Искин полностью задействовал всю мощность шлема как МРТ, из-за чего люди-то и умерли. Но при этом он смог получить слепок их разума». «Бред!» – протянул Володя, после чего снова уткнулся в только ему одному видимый экран. «Вы как хотите, а я дальше составлять отчет. Вчера произошла неслыханная редкость. Демоны оказались в начальной локации, и что самое интересное, не по душу иного». «Но он вмешался?» – с улыбкой на лице спросил начальник. «Больше скажу», – с истинным охреневанием на лице проговорил Володя. «Он смог покинуть свое логово, понимаете? Он покинул свое логово впервые! Впервые!» «Это как?» – растерялась девушка. «Почему ты об этом мне вчера не сказал? Я же могла хотя бы со стороны за ним понаблюдать. Мне же еще нельзя к его логову приближаться, а я сегодня в игре, а вчера была выходной. Володь, ну ты же мог написать об этом!» «Прости, Марин!» – прикусил губу парень. «Я что-то тогда совсем забыл про твою проблему, да и про то, что наш объект – твой муж. Кстати, слышал, что ты его навещала в больнице. Как он там?» «Говорят, что его разум пуст», – сразу помрачнела девушка. Как бы это объяснить? Вот даже со стороны биологических процессов. Там, где мозг отвечает за физиологические процессы, что-то происходит. Есть активность в мозгу, а вот на корке головного мозга просто тишина. «А что про это говорят врачи?» – спросил Андрей, который все это время стоял молча и слушал остальных. «Они говорят, что такими темпами может начаться деградация сервовещества, из-за чего он больше никогда не сможет снова принять свой разум. Просто там не будет того, чем он сможет думать. Вот и все». Наступила тишина в отделе. Марина еле сдерживала слезы. Андрей был в своем мире, но при этом не спускал глаз с девушки. Начальник задумался о своем, после чего отошел за свой стол, начиная что-то там печатать. А Володя немного посидел, сделав виноватый вид, после чего снова начал набирать отчеты, которые от него ждали. Девушка без особого интереса прошла к капсуле, которая была предназначена для нее. Села на краешек, сняла свои туфли, что ей подарил муж, и уже хотела ложиться в капсулу для погружения в игру, как ее окликнул начальник. «Считай, что проблем с мозгом твоего мужа не будет», — улыбнулся он. «Я написал пятому помощнику генерального, нашего генерального, а не иностранного. Он сказал, что сейчас за счет компании его тело отправят в анабиоз, а потом при необходимости установят аналитический чип в кору головного мозга, который полностью заменит серое вещество». «В каком смысле?» Растерялась девушка, так и зависнув в полулежащем положении, оперевшись локтями о койку капсулы. «Просто так? За то, что я тут работаю?» «Ты читала вообще свой договор, когда его подписывала?» Улыбнулся начальник отдела. «Ну так, местами, как и все, в общем. А что?» Сразу поняла свою оплошность девушка, но все равно продолжила играть смущенную девочку. «Просто у нас несколько особый трудовой договор. Мы работаем как проходное звено между средним и низшим, если судить по уровню заработной платы». На этом моменте глаза округлились даже у Володи. «А вот обеспечение медицины у нас почти как у верхнего звена. Не высшего, но примерно на уровне зама, который зам заместителя генерального. Как у главного клерка, скажем так». Андрей аж нервно проглотил слюну, так как сам не представлял об этом. Он лишь дал свое согласие на то, чтобы его перевели в этот отдел, так как хотел просто зарабатывать больше. Но вот услышанное его поразило, да и Володю тоже. Марину больше всех постигло шоковое состояние, из-за чего она зависла еще больше. «То есть?» – еле-еле выдавила из себя девушка, находясь при этом в полной растерянности. «То есть разум твоего мужа, по сути, перенесут в этот чип, который будет регулировать работу всего мозга?» – улыбнулся еще больше начальник. «Но для этого по условию твоего договора ты должна будешь работать в компании до пенсии. Ну и еще просто непонятно, как можно вытащить разум твоего мужа из игры, при этом ничего не повредив. Конечно, имеется представление, как это можно сделать, но странности с эскином не позволяют это сделать». «Так мой муж стал сам отдельной самостоятельной частью этого эскина». Медленно говорила девушка, все еще пытаясь осмыслить сказанное начальником. «Я же до этого вам это сказала. Может, просто выгрузить его оттуда?» «Боюсь, тут дело не только в том, что его надо оттуда выгрузить», – нахмурился начальник. «Мы многого не знаем, что происходит сейчас с компанией и игрой, но мы помогаем узнать, что именно». «Может, благодаря нашим наблюдениям и найдется ответ на вопрос, который тебя так интересует. Так что твоя работа с огромной долей вероятности принесет тебе больше плодов, чем просто медицинское обеспечение и хорошая заработная плата». «Тогда я в игру». Все еще в некой растерянности, но уже с более приподнятым настроением, девушка полностью легла в капсулу, на стенке которой нажала пару кнопок, и та закрылась. Теперь у девушки была цель не просто работать, чтобы выжить. Теперь она четко осознавала, зачем все эти заморочки с отчетами и наблюдениями. Верха хотят понять, что происходит и как с этим разобраться. А как поймут, так смогут вытащить ее мужа из игры. Сейчас все упирается в ее работоспособность и наблюдательность, ее и всего экспериментального отдела. Конец интерлюдии 2.